середине XVIII века Хальса все же окрепла, и ее руководители снова велели крестьянам не платить землевладельцам налогов. Снова усилились столкновения с правительственными войсками и снова умножились казни на конском базаре. Все чаще и чаще ситхи стали нападать на мусульман только за то, что они мусульмане. После всех перенесенных страданий они обратили лезвие своей ненависти против всех мусульман вообще. От былых общих выступлений и общих бесед и проповедей не осталось и следа. С 1748 года начались нападения на Индию афганского правителя Ахмед-шаха Абдали, который рвался к Дели через Пенджаб. Губернатор Пенджаба Нирманну быстро понял, что ситхи являются более реальной и маневренной боевой силой, чем правительственные войска, и стал даже дарить военачальникам ситхов деревни, покупая таким путем их поддержку в войнах с афганцами. Но в перерывах между походами Ахмед-шаха он по-прежнему преследовал и казнил ситхов, боясь усиления Хальсы. Все же в 50-х годах XVIII века ситхи так окрепли, что фактически стали безраздельно господствовать в Пенджабе. Ахмед-шах не прекращал своих набегов, третий, пятый, восьмой поход, кровь Хальсы лилась, а жены и дети ситхов всегда жили под угрозой казни и рабского плена. Несколько раз афганцы взрывали священный храм Харимандир и оскверняли воды его озера, заваливая его убитым скотом, и каждый раз ситхи очищали озеро и восстанавливали свой храм. Девятый поход Ахмед-шаха в 1769 году был последним. Вскоре этот демон захватов умер. При дворе моголов к ситхам было двойственное отношение. С одной стороны, они были заслоном от захватчиков, а с другой — угрозой владычеству правителей Индии. Внутри самой Хальсы многое уже изменилось за эти годы. Братские связи, всеобщее равенство уступили место делению на владетельных командиров, мисальдаров и рядовых членов общины, часто не имевших почти никакого имущества. Мисальдары ссорились и стремились отнять друг у друга земли и скот. Тяжбы и противоречия подрывали единство общины, то самое единство, во имя которого она была создана. В XVIII веке шла полным ходом английская колонизация Индии, англичане зорко наблюдали за делами в Пенджабе и за отношениями ситхов с моголами, афганцами и Кашмиром. Это был вопрос северо-западной границы, а с нею было связано слишком много политических интересов. Англичане стали поддерживать моголов против ситхов, когда отряды Хальсы стали налетать на земли по ту сторону реки Джамны и на Дели. В войнах с чужеземцами и соседями во взаимных распрях Пенджаб изнемогал. В конце XVIII века на историческую арену вышел новый вождь, последний вождь независимого Пенджаба, Ранджит Сингх. Подчинив часть мисальдаров силой и примирив остальных друг с другом, он скрепил свой союз с ними тем, что женился на дочерях многих из них. Воссоединив армию, он отбросил афганских завоевателей, снова ринувшихся на земли Пенджабы, и, объединив свою страну, провозгласил себя в 1801 году махараджей. За много столетий это был первый верховный правитель Пенджабы, сосредоточивший в своих руках всю полноту власти феодального государя. Он был прекрасным политиком и хозяином в своей стране. Жители многих областей Пенджаба раньше платили налоги захватчикам, теперь Ранджит стал получать налоги со всей страны сам. Он создал двор, реорганизовал суд и благоустроил города. Не желая ущемлять самолюбие своих властолюбивых военачальников, он называл двор дарбаром, то есть советом Хальсы, и свое правительство правительством Хальсы. Он участвовал в праздниках каждой религиозной общины, показывая этим, что Пенджаб должен быть един, вне зависимости от веры, которую исповедуют его жители. Он послал многих юных солдат служить в англо-индийской армии, чтобы перенять опыт дисциплины и организации. Создал пехоту в своей армии, ту самую пехоту, которую всегда презирали сикхи, называя ее марши-танцами дураков.